Помимо Даши и Сюй, команда оперативников, отправившихся на обыск, состояла из Ван Мяо, Вэй Чена и двух упомянутых служащих уголовного розыска. Все шестеро разместились в двух полицейских автомобилях и понеслись в предрассветных сумерках к элитному поселку на окраине. Сюй с Ваном расположились на заднем сиденье. Не успела машина тронуться с места, как Сюй прошептала. «Профессор Ван, ваша репутация в трех телах очень высока». «Кто-то упомянул о трех телах в реальном мире?» Ван встревожился и обрадовался. Он сразу ощутил душевное родство с женщиной в полицейской форме. «А вы играете?» «В мои обязанности входят мониторинг и трекинг. Нудная работа». Ван с нетерпением воскликнул. «Расскажите мне об игре. Пожалуйста, мне так хочется узнать побольше». В тусклом свете, проникающем сквозь окно автомобиля, Ван разглядел на лице Сюй загадочную улыбку. «Да мы бы и сами не прочь узнать побольше. К сожалению, все игровые серверы находятся за границей. Система и фаервол очень надежны и тяжело поддаются взлому. Нам известно очень немногое, но в одном мы уверены. Она организована не ради прибыли. Качество программного обеспечения чрезвычайно высокое. Количество содержащейся информации выходит за обычные рамки. Она даже не выглядит игрой». «А вам ничто в ней не кажется?» Ван запнулся, ища подходящее слово. «Сверхъестественным». Эта ночь была полна для Вана странных совпадений. Не успел он победить в таинственной игре, как его тут же вызвали обсуждать задачу трех тел с Вэй Ченом, а теперь Сюй говорит ему, что занимается мониторингом игры. Что-то здесь неладно. «Да вроде нет. В создании игры принимали участие многие разработчики со всех концов света. Метод сотрудничества похож на обычный, с открытым исходным кодом, вроде тех, что используются в системе Linux. Правда, средства разработки самые передовые. Что же до содержания игры? В нем действительно ощущается нечто сверхъестественное, как вы сказали. Однако мы пока руководствуемся знаменитым правилом капитана Ши. Все это дело человеческих рук. Наши попытки отслеживания довольно эффективны, и результаты не заставят себя ждать». Молодая женщина не была искусной лгуньей. Из ее последней фразы следовало, что ей известно гораздо больше, чем она говорит. «Так его правило теперь знаменитое?» Ван взглянул на Даши, громоздящегося в водительском кресле. Когда они подъехали к дому Вэя, солнце еще не встало. Примерно в это же время суток Ван застал Шэнь, играющий в три тела. Окно на втором этаже светилось, но остальные были темны. Ван вылез из машины и услышал, как на втором этаже что-то несколько раз стукнуло в стену. Даши, выскочивший из автомобиля раньше, рванулся вперед. Одним пинком распахнув калитку, он помчался через палисадник с неожиданным для его массивной фигуры проворством. Трое его коллег не отставали. Ван с Вэем последовали за всеми в дом. Они взбежали по лестнице, ворвались в освещенную комнату, и из-под их подошв полетели брызги. Весь пол был залит кровью. Посередине комнаты лежала Шэнь, кровь еще сочилась из двух огнестрельных ран в ее груди. Третья пуля прошила левую бровь, и все лицо женщины превратилось в алую маску. Рядом в багровой луже валялся пистолет. Даши и еще один полицейский бросились в темную комнату напротив. Окно в ней было открыто, Иван услышал, как на улице завелся автомобиль. Коллега Даши принялся звонить по телефону. Сюй Бин-Бин держалась чуть в стороне, с опаской наблюдая за происходящим. Должно быть, она, как Иван, никогда раньше не видела подобной картины. Через несколько секунд Даши вернулся. Сунув пистолет в кобуру, он бросил полицейскому с телефоном. «Черный Volkswagen Santana. В нем только один человек. Номер я не разглядел. Скажи, чтобы заблокировали все выезды на Пятое кольцо». «Вот дерьмо. Этому типу, скорее всего, удастся сбежать». Даши осмотрелся и увидел отверстие от пуль в стене. Взглянув на рассыпанные по полу гильзы, он добавил. «Подозреваемый выстрелил 5 раз. 3 пули попали в женщину. Она стреляла 2, оба раза промазала». Ши и второй полицейский присели на корточки, чтобы внимательнее осмотреть тело. Сюй, держась все так же позади, украдкой поглядывала на Вэя, стоявшего рядом. Даши поднял на него глаза. На лице Вэя можно было заметить след потрясения и намек на скорбь, но именно лишь след и намек. Лицо его сохраняло свое обычное деревянное выражение. Математик вел себя намного спокойнее Ивана. «Но, похоже, вам от все до фонаря», — сказал ему Даши. «А ведь, по-видимому, это вас собирались убить». Вэй криво улыбнулся. «А что я-то могу поделать? Даже сейчас я фактически ничего не знаю о своей жене. Сколько раз говорил ей, чтобы жила потихоньку, не высовывалась. Настоятель, пожалуй, был прав. Но... Ах, да ладно». Даши выпрямился и, подойдя к Вэю, встал напротив него. Затем вытащил сигарету и прикурил. «Думаю, вы рассказали нам не все». «Мне было попросту лень». «В таком случае советую вам сейчас немного потрудиться». Вэй несколько мгновений раздумывал, затем произнес. «Сегодня? Не, вчера после обеда она ругалась в гостиной с одним человеком, с Паньханем, известным защитником окружающей среды. Они раньше, бывало, устраивали разборки, все время по-японски, наверное, чтобы я не понял. Но вчера им, по-видимому, было наплевать, и они ругались по-китайски. Но я и услышал кое-что». «Что именно? И постарайтесь поточнее». «Ладно. Пань Хань сказал, хоть на первый взгляд нас и можно принять за соратников, на самом деле мы лютые враги». Шэнь ответила: «Да, вы пытаетесь использовать мощь Господа нашего во вред человеческой расе». Пань сказал: «В общем, вы понимаете правильно. Мы желаем, чтобы Господь явился в этот мир и покарал тех, кто уже давно этого заслуживает. Однако вы стараетесь помешать его приходу. Вот почему мы не можем с вами примириться. Если вы не прекратите, мы найдем способ вас остановить». Шэнь сказала: «Со стороны командующего было недальновидно позволить вам присоединиться к организации». Пань сказал: «Если уж мы об этом заговорили, вы можете определить, на чьей стороне командующий? Адвентистов или редемпционистов?» От латинских слов «адвентус» — пришествие, и «редимере» — искупать, избавлять, а также улучшать. «И чего хочет командующий? Уничтожение человечества или его спасение?» Шэнь умолкнул на некоторое время, а потом они продолжили спорить, но уже не так громко. Больше я ничего не разобрал. «А как звучал голос того человека, что угрожал вам по телефону?» «Вы имеете в виду, не был ли это Паньхань?» «Не знаю. Он разговаривал шепотом. Я не узнал голос». Подъехало еще несколько полицейских машин с воющими сиренами. Группа полицейских в белых перчатках и с фотоаппаратами поднялась на второй этаж. Дом загудел. Такая здесь воцарилась бурная деятельность. Даши велел Вану идти домой отдыхать. Но Ван вместо этого отправился в комнату с компьютером, где нашел Вэя. «Вы не могли бы изложить мне общие принципы вашего эволюционного алгоритма?» — попросил Ван. «Мне бы хотелось кое-кого познакомить с ним. Понимаю, это весьма неожиданная просьба, но если нельзя, то не надо». Вэй достал какой-то CD и протянул его Вану. «Здесь все, и модель, и дополнительные материалы. Сделайте одолжение, опубликуйте под собственным именем. Вы очень меня обяжете». «Что вы, что вы? Разве можно?» «Профессор Ван, я обратил на вас внимание еще когда вы в первый раз пришли в этот дом. Вы хороший человек, человек с развитым чувством ответственности». Вэй указал на диск в руке Вана. «Именно поэтому я и советовал бы вам держаться от всего этого подальше. Мир накануне больших перемен. Самое лучшее в этих обстоятельствах — постараться прожить остаток своих дней в мире и покое. Заботьтесь только об этом, на все остальное наплюйте. Оно все равно яйца выеденного не стоит». «Кажется, вам известно гораздо больше, чем вы рассказали». «Ну, я общался с Шэнь ежедневно. волей-неволей начнешь кое о чем догадываться. Так почему же вы не расскажете полиции? Вэй презрительно улыбнулся. Полиция бессильна. Даже если б сам Бог был здесь, человечеству это не помогло бы. Люди достигли рубежа, за которым никто не услышит их молитв. Вэй стоял у окна, выходящего на восток. Небо за отдаленными силуэтами городских небоскребов посветлело. Почему-то эта картина напомнила Вану те странные рассветы, с которых начиналась каждая игра. «Сказать правду, у меня тоже неспокойно на душе», — признался Вэй. «Последние несколько ночей я не спал. Каждое утро при виде восхода мне кажется, что это закат». Вэй повернулся к Вану, долго молчал, а потом добавил. «А все потому, что Бог или Господь, о котором говорила Шень, больше не может защитить даже себя самого».